Трут Валентинович, ведя сына из детского сада, обязательно по пути останавливался возле ларька, выстаивал очередь, обсуждая со знакомыми мужичками спортивные новости и привычно поражая их уникальными познаниями в области футбола. Инвалид же всегда подкатывал без очереди и молча протягивал вверх деньги тому, кто уже достиг заветного окошечка, откуда тянуло непередаваемым запахом намокших в пиве соленых сушек. Две сушки, восхитительно подмоченные, Олег непременно получал от отца за соучастие. «А, Витенька, здравствуй!» Весело отзывались мужички, брали ему пиво и, наклонясь, тщательно отчитывали сдачу. Олега удивляли две вещи. Во-первых, у инвалида всегда водились деньги, даже иной раз крупные купюры. Во-вторых, мужички, сами во время пивных разговоров именовавшие друг друга по имени-отчеству, инвалида называли как мальчика, Витенькой. А ведь он был явно старше многих из них и даже воевал, судя по увечке и медали за отвагу, которую прикреплял к груди только на майские праздники. Впрочем, такое обращение не было панибратством, а напротив являлось особым, простоватым выражением мужской чуткости и уважительности. Согласитесь, звать по имени-отчеству человеческий обрубок, напоминающий бюстик, поставленный на колесики, есть в этом какая-то глумливость и издевательность, несвойственная русскому человеку. А Витенька — это как раз по-доброму, с уважением. Инвалид, кстати, никогда не благодарил за любезность, принимал хмуро пиво с дачу и, отталкиваясь одной рукой, отъезжал к заборчику. Ставил кружку на асфальт, и казалось, что вся земля — его, Витенькин, стол. Однажды он подъехал как раз в тот момент, когда Трут Валентинович уже забирал у продавца свою законную кружку. Олег стоял рядом и плакал. Накануне отец обещал повезти его в игрушечный магазин и купить пистонную ленту, а может быть, даже и новый пистолет. «Честные-причестные?» — переспросил даже маленький Башмаков. «Честные-причестные». И вот вместо игрушечного магазина они оказались возле пивного ларька. Сначала Олег почувствовал тяжкое табачное дыхание, а потом кто-то похлопал его по плечу. Он обернулся и вдруг столкнулся с инвалидом нос к носу. Они оказались одного роста. На Витеньке был довольно опрятный полосатый пиджак с подвернутыми под культи полами, надетый прямо на синюю майку. Широкую бурую грудь покрывали курчавые волосы. Лицо было тоже бурое, почти коричневое, небритое, а глаза голубые, даже не глаза, а два светлых зияния под мохнатыми пшеничными бровями. Пахло от Витеньки, вопреки ожиданию, не тяжким инвалидным смрадом, а крепким табаком и одеколоном наподобие шипра. Витенька улыбнулся, обнажив железные цвета конфетной фольги зубы, и ребячливо подмигнул Олегу. «Не плачь, шкет. Видишь, я без ног, а не плачу». Потом он снова насупился, по своему обыкновению молча ткнул Труда Валентиновича в бок и протянул деньги. «А, Витенька!» — обрадовался отец. «Ты будешь толкать-то?» — сердито спросил Анатолич. «Что?» — очнулся Башмаков и обнаружил себя упершимся руками в багажник бесхозных «Жигулей». «На счет три!» — приказал бывший полковник, налегая плечом на стойку между передней и задней дверцами. «Раз, два, три!» И вдруг башмаковское сердце сделало странную мягкую паузу. Возникло какое-то болезненное недоумение, словно за стенкой много лет крутили одну и ту же, ставшую неотъемлемо привычной пластинку, и внезапно выключили проигрыватель. Недоумение сменилось ощущением знобящей беспомощности, а затем ужасом. Сердце, конечно, возобновилось, но страх не отпускал. «Ты чего?» – забеспокоился Анатолич. «Мне плохо», – прошептал Башмаков, нашаривая под рубашкой сердце и чувствуя, как пригоршня наполняется холодным потом. Пока ждали скорую, вызванную Анатоличем, сердце еще несколько раз спотыкалось, и холодный сумрак опускался на Башмакова, покрывая тело ледяными каплями пота. Олег Трудович сидел прямо на снегу, привалившись спиной к колесу бесхозных «Жигулей», и ожидал смерти. И только когда машина с красным крестом въехала на стоянку, ему вдруг полегчало, и он понял, что будет жить.